какой удивительный этот праздник Рождества. Все дети на свете любят его. Даже природа радуется и торжествует. Ты, конечно, дружок мой, знаешь, что в этот день во всех храмах и домах зажигают восковые свечи. Ах, как они сияют, прославляя Бога! Вот про такую свечечку, которая мечтала ярче всех гореть на праздник Рождества, я и расскажу тебе. А началась эта удивительная история с одной маленькой трудолюбивой пчелки. С раннего утра до вечера она летает над цветочными лугами и, распевая песенки, собирает сладкий нектар. А вот и она, ты слышишь? Пчелка кружит в поле с первыми лучами. В голубом просторе вьется над цветами. Целый день хлопочет, медик собирает. Цветочка на цветочек она перелетает. Как раз та самая пчелка, которая рождественскую свечечку в подарок Богу принесла, чтоб она на елочке сияла для новорожденного Христа. А что приключилось с рождественской свечой, ты сейчас, мой дружок, узнаешь. В рождественский сочельник чудо приключилось. Накануне Рождества свечечка родилась. Из воска ароматного, с запахом медовым, тонкая, нарядная, к празднику готова. Она тихонечко лежала среди подружек свечек и от счастья трепетала в этот чудный вечер. Как же я мечтаю Богу послужить! На елочке рождественской ярче всех светить! Да, эта маленькая рождественская свечечка с нетерпением ждала праздника. Вот-вот мечта ее сбудется, и она будет украшать елочку своим чудным огоньком. Ее подружки, такие же тонкие и ароматные, как и она, тихо лежали рядышком и тоже мечтали о предстоящем празднике. Восковые свечечки ярко сияют, эти чуды вечером Бога поздравляют. Ярко сияют, ярко сияют, и младенца поздравляют. Ярко сияют, ярко сияют, и младенца поздравляют. Тоненькие свечи желтым огоньком зажигаются у всех на Рождество. Зажигаются, зажигаются, зажигаются на Рождество. Зажигаются, зажигаются, зажигаются на Рождество. Восковые свечечки ярко пылают, пламенною песенкой Бога прославляют. Ярко пылают, ярко пылают, и младенца прославляют. Ярко пылают, ярко пылают, и младенца прославляют. Тоненькие свечи желтым пока наша свечечка мечтала о предстоящем празднике, ее вместе с подружками подхватили и понесли украшать елку.